начни делить. Раздели на всех поровну, и все сразу станут голыми, потому что счастье не делится. Есть так есть, нету, суди Бог. Пришли к нашему буслу два других бусла и говорят. Я пою лучше, один. Нет, не согласен другой. Это я пою лучше. Да оба вы хорошо поете, отвечает им наш бусел. А я все равно лучше. Нет, это я лучше. Тогда наш рассердился и говорит, хватит, надоело. Оба вы хорошо поете, только лучше всех пою я сам. И сгиньте с моих глаз. Но они не сгинули, а объединились и стали требовать, чтобы он поделился с ними своей песней и голосом. «Делюсь», — ответил наш бусел им с усмешкой, — «берите, несите, кто сколько может». Тут и другие буслы набежали, стали требовать своей доли, а доля буслиная одна, и песня одна. Испортили песню бусла голосами злыми и противными, загубили. Все друг против друга пошли. Злоба сковала голос, одно только и могут теперь орут и клекочут. Умерла песня, перестала крутиться земля, откоснулась от них и Сонейка. Ушло далеко-далеко за высокие горы, черные долы и синие моря, и глад и мор напали на землю и буслов. Опомнились они, да только поздно. Только у нашего бусла было побольше сил, и оставалось еще немного голоса. Но стая прогнала его. Зачем всем немым один с голосом? Неровно получалось, а еще и за гордыню прогнала. Почему не упредил? Почему, коль дадено ему было, не уберег песню? Изгнали из своей стаи буслы первого. И стали первыми последние, и подняли последние стаю в небо, и повели к покинувшему их солнцу и теплу. Крылья у них еще сохранились, пошли на крыльях вдогонку за солнцем, надеялись, на краю земли достигнут его и снова добудут голос и песню. А бусел наш остался один на покинутой другими белой от снега земле, один как перст в чистом белом поле, негде и некому голову преклонить. И тогда он запел. Ох, как он пел! Не приведи Господь, дитятка, услышать ту его песню, то была его последняя песня. Он молил стаи вернуться, замириться, походить по своему белому полю, начать все сначала, вспоминал боль и кровь, напавшие на их долю на этой земле. И хоть не ласкова и голодна, она все же их, та земля, нельзя... Нельзя ее покидать. Но услышал это один только старый бусел. Сел на закаменелую землю и тут же умер на ней. То была, наверное, первая смерть на земле. Бусел опел ее, опел кончину своего собрата и пошел по чисту полю навстречу своей смерти. Не мог, не хотел жить один. Тоже умер? Нет, дитятка мое, нет. Не ко всякому, кто ищет смерти, она приходит. Суждены были нашему буслу и всему его роду еще муки мученические. Но про то я тебе поведаю завтра. Завтра, дитятка мое. А я хочу сегодня. Сегодня, бабо. Нет, Марийка, нет. Он и Янка подполз слушать хотел, да сварился, заснул, и Андрейка с Егорком, слышу, зевают. Пора спать, Клаве и Зине, спи спокойно. Ночь на дворе, и буслик наш уже спит. Если сильно хочешь, он придет к тебе ночью и доскажет все, что было. И мне пора. Догляжу до конца свое казанье. Как же ты доглядишь, бабо? Ты же слепая. Догляжу, догляжу, дитятка, душа и без глаз прозорливая.